Глава 20, в которой рассказывается о свадьбе богатого Камачо и приключении с бедным Басилио. Едва белая аврора дала время сияющему Фебу осушить зноем жгучих лучей своих расплавленный жемчуг на золотых ее волосах, как Дон Кихот, стряхнув с себя лень, поднялся и позвал своего оруженосца Санчо, который все еще храпел. Увидав это, Дон Кихот, прежде чем разбудить его, сказал: «О ты, счастливейший из всех живущих на земной поверхности, так как, не питая зависти и не возбуждая ее, ты спишь себе спокойный духом. Ни волшебники не преследуют тебя, ни волшебства тебя не пугают. Спи, — говорю я снова, — и скажу еще 100 раз. К беспрерывному бодрствованию тебя не вынуждает ревность к твоей даме, твоему сну не мешают заботы о неуплаченных долгах или мысль о том, что делать тебе, чтобы на следующий день прокормить себя самого и свою маленькую и нуждающуюся семью. Тебя не тревожит честолюбие, не томит суетная пышность мира, так как предел твоих желаний простирается не дальше заботы о твоем осле, потому что заботу о своей особе ты возложил на мои плечи, противовес и бремя, возложенные природой и обычаями на господ. Спит слуга, а господин его бодрствует, думая о том, как пропитать его, улучшить его положение и оказать ему милости. Тревога при виде того, что небо становится словно медным, не орошая землю необходимой ей влагой, гнетет не слугу, а господина, который в засуху и голод должен поддерживать того, кто ему служит во время плодородия и изобилия. На все это Санчо ничего не ответил, потому что спал и не проснулся бы так скоро, если бы Дон Кихот не растормошил его острием своего копья. Наконец он проснулся, еще сонный и ленивый, и, поворачивая голову во все стороны, сказал: «Из того зеленого свода несется, если не ошибаюсь, испарение и запах, скорее похожий на жареные ломти ветчины, чем на свежий срезанный тростник и тимьян. Свадьба, начинающаяся такими запахами, клянусь знаменем креста, должна оказаться пышной и великолепной». — Довольно обжора, — сказал Дон Кихот, — вставай и пойдем на свадьбу, чтобы посмотреть, что делает отвергнутый Басилио. — Пусть делает, что хочет, — сказал Санчо. — Не был бы он беден, то женился бы на Китерии. Не имеет за душой ни гроша и хочет жениться выше облаков. По чести, сеньор, на мой взгляд, бедному следовало бы довольствоваться тем, что он может получить, и не искать сластей на дне моря. Я готов прозакладывать руку, что Камачо мог бы засыпать реалами Басилио. А если это так, как оно должно быть и есть, очень глупа была бы Китерия, если бы отказалась от нарядов и драгоценностей, которые Камачо, должно быть, ей дал и может ей дать, чтобы всему этому предпочесть метание брусьями и фехтование Базилио. За лучшее метание брусьями и самый искусный удар шпагой не дадут и полкварты вина в таверне. Способности и таланты, которые нельзя обратить в деньги, пусть их берет граф Дирлос, но когда такого рода таланты выпадают на долю того, у кого есть деньги, я бы пожелал себе жизнь столь же хорошую, какими кажутся они. На хорошем фундаменте можно построить и хорошее здание, а самая лучшая основа и фундамент в мире — это деньги. — Именем Бога прошу тебя, Санчо! — сказал тогда Дон Кихот. — Прекрати свое многословие! Так как, мне кажется, если б тебе давали продолжать болтовню, которую ты на каждом шагу начинаешь, у тебя не оставалось бы времени ни поесть, ни поспать, потому что ты бы его все истратил на разговоры. — Если б у вашей милости была хорошая память, — возразил Санчо, — вы бы не забыли статей нашего уговора перед тем, как мы в последний раз выехали из дому. И одна из них была, что вы позволяете мне говорить все, что я захочу, лишь бы только я не говорил ничего против ближнего или должного уважения к вашей милости. И до сих пор, мне кажется, я ничем не нарушил этой статьи. — Я не помню, Санчо, — ответил Дон Кихот, — подобной статьи. Но, допустив, что была такая, я желаю, чтобы ты замолчал и ехал со мной, потому что звуки инструментов, которые мы слышали вчера вечером, начинают снова оживлять долины, и, без сомнения, брак состоится в утренней прохладе, а не в послеобеденной жаре. Санчо сделал то, что ему приказал его господин, и, оседлав Росинанте и наладив вьючное седло на Серого, оба они сели верхом и шагом поехали по направлению к беседке из деревьев. Первое, что бросилось в глаза Санчо, был целый бык, насаженный на вертел из целого ствола вяза, а в огне, над которым его должны были жарить, пылала большая гора дров. Шесть глиняных горшков, стоявших кругом очага, не были вылиты из формы обыкновенных горшков, так как это были шесть средней величины винных кувшина, и в каждом из них была бойня мяса. Они поглощали и вбирали в себя целых баранов, которые в них были едва заметны, как будто это были голуби. Зайцам, содранной с них шкурой и ощипанным куром, висевшим на деревьях и ждущим очереди быть похороненными в горшках, не было числа. Неимоверное количество птиц и дичи разных родов было развешено на деревьях, чтобы их охлаждал воздух. Санчо насчитал больше 60 бурдюков с вином, в каждом из них заключалось больше 7 галлонов, и все они, как потом оказалось, были наполнены дорогим вином. Здесь лежали груды самого лучшего белого хлеба, вроде того, как обыкновенно лежат горы пшеницы на таках. Сыры, сложенные в клетку, как кирпичи, составляли стену, а в двух котлах с оливковым маслом, больше тех, какие бывают в красильнях, жарили пирожное, которое вынимали оттуда двумя громадными лопатами, когда оно было готово, и погружали его в другой котел, стоявший рядом, наполненный очищенным медом. Поваров и поварих было более 50. Все чисто одетые, все деятельные и все довольные. В обширной утробе быка была зашита дюжина нежных молочных поросят, чтобы придать мясу хороший вкус и мягкость. Приправы всевозможных родов, по-видимому, были закуплены не фунтами, а оробами, и все были выставлены для осмотра в большом ящике. Словом, приготовления к свадьбе были на деревенский лад, но в таком изобилии, что их хватило бы для прокормления армии. Все это Санчо Панса видел, все созерцал и ко всему чувствовал нежность. Первые пленили его и возбудили желание огромные горшки с мясом, из которых он с величайшей охотой отделил бы себе маленькую толику. Затем он увлекся бурдюками с вином и, наконец, фруктами из сковород, если можно назвать сковородами, столь пузатые котлы. И так как он не в состоянии был терпеть дольше и не имел возможности сделать что-нибудь другое, он подошел к одному из столь деятельных поваров и учтивыми словами, в которых слышался голод, попросил у него позволения обмакнуть ломоть хлеба в один из великанов горшков. «Брат, — ответил ему на это повар, — сегодняшний день не из тех, благодаря богатому Кавачо, над которыми имеет власть голод. Спешьтесь, посмотрите, нет ли где поблизости черпака, и снимите себе в виде пены одну или две куры, и да пойдут они вам на пользу. — Не вижу ни одного черпака, — ответил Санчо. — Подождите, — сказал повар. — Грешник я, но какой же вы должно быть нерешительный и жеманный? И, сказав это, повар схватил котелок, опустил его в один из глиняных великанов, вытащил оттуда трех кур и двух гусей и сказал, оборачиваясь к Санчо, — Кушайте, друг, и разгоритесь этой пеной, пока не настанет час обеда. — Не знаю, во что мне это положить, — заявил Санчо. — Так берите себе котелок и все, — ответил повар, — потому что богатство и радости Камачо хватит на это. Пока Санчо был занят таким образом, Дон Кихот смотрел, как в ограду въезжали около 12 крестьян, верхом на прекраснейших кобылах, покрытых богатыми и яркими попонами, и с множеством бубенчиков на нагрудниках. Все всадники, нарядные по-праздничному одетые, проехались по лугу стройной толпою с радостными кликами и возгласами. «Да здравствует Китерия и Камачо! Он столь же богатый, как она прекрасна! Она прекраснее всех в мире!» Услыхав это, Дон Кихот подумал про себя. «Ясно, что люди эти не видели моей Дульсинеи Тобоской, потому что, если бы они ее видели, они были бы несколько осторожнее в похвалах этой самой Китерии». Вскоре затем с разных сторон свода из веток стали входить многочисленные и разнородные группы танцоров, в том числе и группа танцоров со шпагами, состоящая из 24 молодых парней с виду статных и ловких, одетый в тонкое ослепительное белизны полотно с головами, повязанными шелковыми платками разных цветов. К их предводителю, проворному и живому юноше, обратился один из 12 верховых на кобылах, спрашивая, не ранен ли кто из танцоров. — До сих пор никто, слава богу, не ранен, — ответил он, — и мы все невредимы. И тотчас же он начал переплетаться с остальными товарищами, выделывая так много поворотов и с такой ловкостью, что хотя Дон Кихот часто видел подобного рода танцы, но никогда не казались они ему столь удачными, как теперь. Также понравилось рыцарю и другая, только что появившаяся группа танцующих, состоящая из очень красивых девушек, столь юных, что на вид ни одна не была моложе 14 или старше 18 лет, одетых все в платья из зеленой материи, с волосами или заплетенными в косы, или распущенными, но у всех такого ярко-золотистого цвета, что эти волосы могли бы соперничать с лучами солнца. На головах их были надеты венки из жасмина, роз, амаранта и жимолости. Девушками предводительствовали почтенный старец и древняя Матрона, но более бодрые и быстрые, чем можно было ждать от их лет. Наигрывала девушкам саморская волынка, и они со скромностью на лицах и в глазах, и с ловкостью в ногах выказали себя лучшими танцовщицами в мире. Затем появился составленный из 8 нимф фигурный танец, один из так называемых говорящих. Нимфы были разделены на 2 отряда, одним предводительствовал бог Купидон, а другим — богатство. Первый был украшен крыльями, луком и колчаном со стрелами. Второй одет в роскошные ярких цветов ткани из золота и шелка. У нимф, следовавших за Амуром, имелся на плечах белый пергамент, на котором крупными буквами были написаны их имена. Первая нимфа титуловалась «Поэзия», вторая — «Ум», третья — «Знатность рода», четвертая — «Доблесть». Таким же образом были отмечены и те, которые сопутствовали богатству. Надпись первой нимфы гласила «Щедрость», второй — «Подарки», третий — «Сокровище», четвертый — «Мирное обладание». Впереди всех их подвигался деревянный замок, который везли четыре дикаря, одетые в плющ и пеньку, окрашенную в зеленый цвет, и до того похожие на настоящих дикарей, что Санчо чуть было не испугался, увидав их. На переднем фронтоне замка и на каждой из четырех его сторон было написано «Замок стыдливости». Играли четыре искусных флейтиста и тамбуриста. Танец открыл Купидон. Проделав две фигуры, он поднял глаза и, прицелившись из лука в девушку, появившуюся на зубчатой стене замка, обратился к ней со следующими словами. «Бог любви я всемогущий, всем известный, вездесущий, в безднах, в воздухе живущий, на вершинах, в глубинах, в облаках, в морских волнах. Я вовеки непреложно, всюду властвовал, где можно, и преград нигде не знал. Даже то, что невозможно, пожелав, я достигал». Окончив этот куплет, Амур выпустил стрелу на верхушку замка и вернулся на свое место. Тотчас же выступило богатство и тоже протанцевало две фигуры. Тамбурины умолкли, и оно сказало: «Не любовь мной верховодит, хоть подчас и руководит, я сильней, знатнее я. В изумление приводит родословная моя. Я богатство, увлекаю стольких я и привлекаю, как магнитом, род людской, но отныне посвящаю весь свой пыл тебе одной». Богатство удалилось, и тогда выступила поэзия, которая, протанцевав свои фигуры, как и предшествующие двое, подняла глаза на девушку в замке, говоря: «Душу в сладостных сонетах, чувством истинным согретых, шлет поэзия, любя, ласку шлет тебе в приветах нежных, радостных, дитя. Если ты мое служение не отвергнешь, вдохновение я тебе свое несу, и тебя я в песнопении выше звезд превознесу». Поэзия отошла, а со стороны богатства выступила щедрость и, пританцовывая свои фигуры, сказала: «Щедрость я, не признавая мотовства, совсем не зная низкой скупости, всегда я, дары свои давая, им была совсем чужда. Но тебе на прославление я желаю прегрешение мотовства познать, полюбив не преступление, что имеешь, все отдать». Таким образом появлялись и удалялись все действующие лица обоих отрядов, и каждая из них танцевала, что ему следовало, и говорила свои стихи, некоторые изящные, другие смешные. Но у Дон Кихота в памяти, которая у него была очень хороша, сохранились только выше приведенные куплеты. После того нимфы обеих групп смешались все друг с другом, то сплетаясь в хороводы, то опять расходясь, и проделывая это с непринужденной грацией и изяществом. И всякий раз, как проходил Амур перед замком, он пускал туда на вышку стрелу, а богатство бросало золоченые шары. Наконец, после того, как они достаточно долго танцевали, богатство вынуло, сделанный из шкуры большой пестрой кошки, огромный кошель, который, казалось, был набит деньгами, и бросило его с размаху в замок. От этого удара повалились и рассыпались стены замка, и молодая девушка, бывшая в нем, стояла теперь без прикрытия и защиты. Богатство со своей свитой приблизилось и, накинув ей на шею толстую золотую цепь, делало вид, что берет ее, покоряет и ведет в плен. А когда Амур и его приверженцы это увидели, Они сделали попытку освободить молодую девушку, и все это происходило под звуки тамбуринов и танцуя в такт музыки. Враждующих примирили дикари, которые необычайно быстро и ловко подняли и сложили стены замка, опять заперли туда молодую девушку, и таким образом окончился танец к великому удовольствию зрителей. Дон Кихот спросил одну из нимф, кто сочинил танец и научил их ему. Она ответила, что сочинил его их деревенский приходский священник, у которого большие способности для подобных выдумок. — Готов биться об заклад, — сказал Дон Кихот, — что этот бакалавр или приходский священник больше друг Камачо, чем Василию, и что он более склонен писать сатиры, чем служить вечерню. Очень искусно включил он в танцы таланты Василия и богатство Камачо. Санчо Панса, который все это слышал, заявил: — Король мой, петух, я держусь Камачо. — Словом, — сказал Дон Кихот, — сейчас видно, Санчо, что ты грубый человек, один из тех, которые кричат: «Да здравствует победивший!» — Не знаю, из каких я, — ответил Санчо, — но хорошо знаю, что с горшков Василию я никогда не сниму такой пены, какую я снял с горшков Камачо. И, показав ему котелок, наполненный гусями и курами, он вытащил оттуда одну из них и принялся есть с большим рвением и аппетитом, говоря: «Бог с ними, с этими талантами, Василио! Ты стоишь столько, сколько имеешь, и сколько ты имеешь, столько ты стоишь! На свете всего лишь два происхождения рода, как говорила одна моя бабушка, имущие и неимущие». Она сама всегда держалась имущих. По теперешним временам мой сеньор Дон Кихот щупает пульс скорее тому, кто что имеет, чем кто что знает. Осел, покрытый золотом, выглядит лучше коня, на котором вьючное седло. Так что, повторяю опять, я держу сторону Камачо, с горшков которого можно снять обильную пену гусей, кур, зайцев и кроликов. А с горшков Василию, если б что и пришлось под руку или под ногу, разве только лишь выжимки из виноградных отбросов. — Кончил ли ты свое разглагольствование, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Придется его кончить, — ответил Санчо, — так как я вижу, что оно надоело вашей милости. А если б не это, у меня накроено материала хоть на три дня. — Дай-то Бог, Санчо, — сказал Дон Кихот, — чтобы я увидел тебя немым, прежде чем я умру. — Тем шагом, каким мы идем, — ответил Санчо, — прежде чем ваша милость умрет, я уже буду жевать землю, и тогда, быть может, я и буду таким немым, что не скажу ни слова до конца мира, или, по крайней мере, до дня страшного суда. — Если бы оно так и случилось, о Санчо, — сказал Дон Кихот, — никогда твое молчание не перевесит того, что ты говорил, говоришь и будешь говорить в течение своей жизни, тем более, что в порядке вещей и вероятнее всего день моей смерти настанет раньше твоей смерти. Итак, я никогда не надеюсь увидеть тебя немым, ни даже когда ты пьешь или спишь, а больше этого ничего не могу сказать». — По чести, сеньор, — ответил Санчо, — нельзя доверять костлявой, я хочу сказать, смерти, которая так же охотно пожирает ягненка, как и барана. А от нашего священника я слышал, что она одинаково попирает ногой как высокие башни королей, так и низкие хижины бедняков. У этой сеньоры более могущество, чем жеманство. Она немало не брезглива, ест все. Берет все и наполняет свои сумки людьми всякого рода, возраста и сословия. Это не жница, которая держит сиесту, потому что она во все часы жнет и режет как сухую, так и зеленую траву, и, по-видимому, не жует, а проглатывает и поглощает все, что бы ни находилось перед нею, так как у нее собачий голод, который ничем не насытишь. и хотя у нее нет живота, окажется, будто у нее водянка, и она жаждет выпить жизнь всех, кто живет, как выпивают кружку холодной воды. — Довольно, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Держись хорошенько и не споткнись, так как по правде то, что ты сказал о смерти на свой деревенский лад, все это мог бы сказать и хороший проповедник. — Говорю тебе, Санчо, если б ты имел столько же знаний, сколько у тебя природных данных, ты мог бы подняться до кафедры и по всему миру идти говорить хорошие проповеди. — Хорошо проповедует тот, кто хорошо живет, — ответил Санчо, — а я не знаю других богословий. — И ты не нуждаешься в них, — ответил Дон Кихот, — но я не могу ни понять, ни постичь. Каким образом, раз начало премудрости страх Божий, ты, который боишься больше ящерицы, чем его, знаешь столько? Заботьтесь, милость ваша, о своих рыцарствах, — ответил Санчо. И не беритесь судить о страхах или доблестях других людей, так как и у меня такой же надлежащий страх Божий, как и у всякого другого соседского сына, и дайте мне, милость ваша, справиться с этой вот пеной, потому что все остальное — праздные слова, в которых с нас спросят отчет в будущей жизни. И говоря это, он сделал новое нападение на свой котелок и с такой рьяностью, что разбудил ее и в Дон Кихоте, который без сомнения помог бы ему, если б не помешало то, о чем необходимо рассказать дальше. Глава 21, в которой продолжается повествование о свадьбе Камачо и о других приятных событиях. В то время как Дон Кихот и Санчо вели разговор, сообщенный в предыдущей главе, послышались громкие крики и большой шум. А исходил он... И производили его, сидевшие верхом на кобылах, так как они во весь опор и с громкими возгласами мчались навстречу жениху и невесте, которые, окруженные тысячью различных инструментов и веселых затей, приближались, сопровождаемые священником, всей родней, с той и с другой стороны, и наиболее почетными лицами окрестных местечек, все в праздничных нарядах. А когда Санчо увидел невесту, он сказал: «По чести, одета она не как крестьянка, а как изящная придворная дама. Клянусь Богом, если я не ошибаюсь, потены на ее шее богатые кораллы, а вместо зеленого сукна из куэнка на ней бархат, в 30 ниток и обычная отделка из белого полотна, клянусь, она у нее из атласа. А посмотрите на ее руки, украшенные кольцами из черного янтаря, не так ли? Пусть мне никогда не будет удачи, если эти кольца не из золота и хорошего золота, оправленные в жемчуг белее творога, из которых каждая жемчужина должна стоить зеницу ока». «О, дочь блудницы, какие волосы у нее, если только они не накладные! Во всю свою жизнь не видел я таких длинных и светло-золотистых. А что сказать против ее осанки, ее роста? Поневоле сравнишь ее с движущейся пальмой, обвешанной гроздями фиников, так как на них очень похожи драгоценности, которыми украшены ее волосы и шея. Клянусь душой моей... Это герой-девушка и может пробраться через отмели Фландрии. Дон Кихот рассмеялся над деревенскими похвалами Санчо Пансо, но ему показалось, что за исключением сеньоры своей Дульсинеи Тобоской он еще никогда не видел такой красавицы. Прекрасная Китерия шла несколько бледная, должно быть, вследствие бессонной ночи, которую всегда проводят невесты, готовясь к свадьбе. Шли они по направлению к эстраде, возведенной в конце луга и украшенной коврами и ветками, где должен был произойти обряд венчания, и оттуда же им предстояло смотреть на танцы и игры. Когда они уже дошли до этого места, они услышали позади себя шум и громкий голос, воскликнувший: «Подождите немного, столь же торопливые, как и неразумные люди!» На этот крик и возглас все обернули головы и увидели того, кто его издал. Это был человек, одетый, казалось, в черную суконную накидку, отделанную огненно-красными полосами. На голове у него был венок, как тотчас же все увидели, из траурного кипариса, и в руках большая палка. Когда он подошел ближе, в нем узнали пригожего Василию и ждали в изумлении, чем кончатся крики и слова его, опасаясь, чтобы не вышло чего дурного от появления его в такое время. Наконец он подошел утомленный, еле переводя дух, и, став перед обрученными, воткнул палку свою стальным наконечником в землю. Побледнев и устремив глаза на Китерию, он дрожащим, хриплым голосом проговорил следующие слова: «Ты хорошо знаешь, неблагодарная Китерия, что по священному закону, который мы исповедуем, ты не можешь, пока я жив, выйти замуж за другого. И вместе с тем тебе небезызвестно, что, выжидая пока время и мои старания могли улучшить мое положение, я всегда хранил к тебе уважение, требуемое твоей честью. Но ты, отбросив все свои обязательства ко мне и моим честным желанием, решила обладание тем, что принадлежит мне, отдать другому, чье богатство не только для него щедрый дар судьбы, но и причина неслыханного счастья, и чтобы он пользовался им в полной мере не потому, чтобы он, по моему мнению, заслуживал его, а потому что небесам было угодно дать его ему, я своей рукою отдалю преграды и устраню препятствие, которое могло бы помешать его счастью, и, устранив себя, сойду с его дороги. Да здравствует богатый Камачо с неблагодарной Китерией на долгие счастливые годы, и пусть умрет. Умрет бедный Василио, бедность которого обрезала крылья его счастью и его уложила в могилу». И говоря это, он схватился за палку, воткнутую в землю, причем одна половина ее осталась в земле, и оказалось, что она служила ножнами для спрятанной в ней средней величины шпаги. И, всадив ее тем, что можно было бы назвать рукояткой, в землю, Василио с быстротой и твердой решимостью бросился на нее так, что в одно мгновение окровавленное острие с половиной лезвия вышло сзади его плеч, и несчастный, плавая в крови, лежал распростертый на земле, пронзенный собственным своим оружием. Друзья его тотчас подбежали к нему, чтобы оказать ему помощь, оплакивая его несчастье и горькую участь. И Дон Кихот, сойдя с Росинанте, тоже бросился помогать ему и, подхватив его на руки, увидел, что он еще дышит. Они хотели было вытащить шпагу из его раны, но священник, бывший тут, сказал, что этого нельзя делать, пока он не исповедуется, потому что лишь только вынуть меч из раны, он тотчас же умрет. Придя немного в себя, Василио слабым и грустным голосом сказал: «Если б ты, жестокая Китерия, в эту тяжкую последнюю минуту моей жизни пожелала дать мне свою руку, став моей супругой, я бы думал, что безрассудство мое может найти себе оправдание, так как благодаря ему я достиг счастья быть твоим». Услыхав эти слова, священник сказал раненому, чтобы он лучше позаботился о спасении своей души, чем об усладах тела, и искренно попросил у Бога прощения в грехах своих и своего отчаянного поступка. На это Василию ответил, что он ни за что не исповедуется, прежде чем Китерия не даст ему свою руку, обещав сделаться его женой. Эта радость укрепит его силы и даст ему возможность исповедоваться. Услыхав просьбу умирающего, Дон Кихот громким голосом объявил, что просьба эта справедлива и разумна, и к тому же легко исполнима, так как сеньору Камачо не меньше чести получить прекрасную Китерию вдовой доблестного Василия, чем если бы он ее получил из рук ее отца. Тут все сводится лишь к тому, чтобы Китерия произнесла свое «да», которое не будет иметь дальнейших последствий, раз брачным ложем этой свадьбы явится могила. Все это слышал Камачо, приведенный в такое изумление и смущение, что он не знал, что делать или сказать. Но друзья Василио до того неотступно настаивали и умоляли его, чтобы он не препятствовал Китерии отдать руку Василию, чтобы не погибла его душа, покинув в отчаянии этот мир, что они побудили и даже принудили его сказать: «Если Китерия решится дать руку Василию, он не препятствует ей, так как это значило бы отложить лишь на несколько минут исполнение его желания». Тогда они сейчас же бросились к Китерии. Одни с мольбами, другие со слезами, третьи с убедительными доводами, упрашивая ее отдать руку свою бедному Василию. Но она, холоднее мрамора и неподвижнее статуи, казалось, не умела, не могла и не хотела произнести ни слова, и так и не ответила бы ничего, если бы священник не сказал ей, чтобы она скорее решила, что думает делать, потому что, готовясь покинуть тело, душа Василию уже витает на его устах, и нет времени ждать колеблющихся решений. Тогда прекрасная Китерия, не говоря ни слова, оробевшая, печальная и встревоженная, подошла к тому месту, где лежал Василио с уже закатившимися глазами. Его дыхание было короткое, прерывистое. Он шептал сквозь зубы имя Китерии и, по всей видимости, готовился умереть как язычник, а не как христианин. Наконец Китерия, подойдя к нему, стала подле него на колени и не словами, а только знаком попросила у него его руку. Василию открыл глаза, взглянул на нее пристально и сказал: «О, Китерия, ты, выказывающая мне сострадание в то время, когда сострадание твое является лишь ножом, окончательно отнимающим у меня жизнь, так как я не имею сил перенести счастье, которое ты мне даруешь, сделав меня своим избранником, и нет у меня возможности облегчить страдания, так быстро покрывающие глаза мои страшным мраком смерти. Об одном лишь умоляю тебя, о роковая звезда моя, чтобы ты взяла мою руку и отдала мне свою не снисхождение, и не для того, чтобы снова обмануть меня, а объявила бы и сказала, что, не насилуя своей воли, ты отдаешь и доверяешь мне руку свою, как законному своему супругу, потому что было бы нехорошо, если б в такую минуту, как это, ты обманула меня или лицемерила с тем, кто всегда относился к тебе с полной правдивостью». Говоря эти слова, он несколько раз впадал в глубокий обморок, так что присутствующие при каждом его обмороке думали, что он испускает дух. Китерия, с виду вся скромность и стыдливость, взяв за правую руку Василию, сказала: «Никакое насилие не было бы в состоянии склонить мою волю, и потому с самой полной свободой, которой я располагаю, даю тебе мою руку, как законная твоя супруга, и принимаю твою, если ты дашь ее мне по свободной воле, с сознанием неомраченным и нерасстроенным несчастьем, в которое низвергнул тебя твой опрометчивый поступок». «Да, даю тебе руку», — ответил Василию, — «с сознанием неомраченным и не расстроенным, а в полном уме и ясном рассудке, каким наделило меня небо. И таким образом отдаю и вручаю тебе себя в качестве твоего супруга. — А я отдаю себя тебе в качестве супруги, — ответила Китерия. — Все равно, проживешь ли ты долгие годы, или же отнесут тебя сейчас из моих объятий в могилу. — Для такого тяжелораненого, — сказал тогда Санчо Панса, — этот молодой парень что-то уж слишком много говорит. Пора бы ему бросить свои любовные истории и позаботиться о своей душе, которая, как мне кажется, засела у него скорее на языке, чем собирается покинуть его тело. Как только Василио и Китерия соединили свои руки, мягкосердечный священник со слезами на глазах благословил их брак, прося неба упокоить душу отходящего в лучшую жизнь новобрачного. Но этот последний лишь только получил благословение, быстро вскочил на ноги и с необычайной ловкостью вытащил шпагу из своего тела, служившего ей ножнами. Все присутствовавшие были поражены, а некоторые из них, более простодушные, чем проницательные, кричали громко: «Чудо! Чудо!» Но Василию возразил: «Не чудо! Не чудо, а хитрость, хитрость!» Священник, пораженный и вне себя, подбежал, чтобы обеими руками ощупать рану Василию, и увидел, что шпага не прошла через тело и ребра его, а через выдолбленную железную трубку, наполненную кровью и очень искусно приставленную к его груди, причем кровь была так приготовлена, как потом узнали, чтобы она не свертывалась. Словом, священник, Камачо и все присутствующие увидели, что они обмануты и одурачены. Молодая же не выказала ни малейшего признака неудовольствия. Напротив, услышав, что этот брак, совершенный путем обмана, не может считаться действительным, она сказала, что подтверждает его вновь, из чего все заключили, что комедия была разыграна с согласия и ведома обоих. Это привело в такую ярость Камачо и его друзей, что они решили тотчас же отомстить Василию и, обнажив мечи, бросились на него. Но и в защиту его обнажилось почти столько же других мечей. В то время как Дон Кихот верхом на Росинанте, с поднятым копьем и хорошо прикрыв себя щитом, оказался впереди всех, заставив дать себе дорогу. Санчо, ему такого рода дела никогда не нравились и не доставляли удовольствия, искал убежище среди великанов горшков, с которых он снял столь приятную пену, считая это место как бы священным, перед которым все должны чувствовать уважение. Дон Кихот кричал громким голосом: «Остановитесь, сеньоры, остановитесь! Так как несправедливо мстить за обиды, которые любовь наносит нам. Не забывайте, что любовь и война — это одно и то же, и подобно тому, как на войне принято и дозволено прибегать к военным хитростям и уловкам, чтобы победить врага, так и в любовных стычках и соперничествах допускаются хитрости и обман, к которым прибегают, чтобы достигнуть желаемой цели, лишь бы только это не делалось во вред и к бесчестию предмета любви. Китерия принадлежала Василию, а Василию — Китерии по справедливому и благосклонному определению небес. Камачо богат и может купить себе свое удовольствие, когда, где и как пожелает. У Василия уже одна только эта овечка, и никто, как бы он ни был могущественен, не отнимет ее у него, потому что тех, кого соединил Бог, человек не должен разъединять. Кто же попытается это сделать, тому пришлось бы пройти сначала через острие этого копья». Вместе с тем он размахивал им так ловко и с такой отвагой, что возбудил страх во всех, кто не знал его. Пренебрежение Китерии так сильно запечатлелось в воображении Камачо, что он тотчас же изгнал ее образ из своего ума и потому легко уступил увещеваниям священника, который был человек благоразумный и с добрыми намерениями, и ему удалось успокоить и умиротворить Камачо и его сторонников. В доказательство этого они вложили свои мечи в ножны, порицая скорее Китерию за ее легкомыслие, чем Василию за его обман. И Камачо заявил, что если Китерия любит Василию, будучи девушкой, она продолжала бы его любить, будучи замужней женщиной, и он должен благодарить небо скорее за то, что оно отняло ее у него, чем за то, что оно дало ее ему. Так как и Камачо, и его сторонники примирились и утешились, сторонники Василию тоже успокоились, а богатый Камачо, чтобы показать, что он не питает злобы за сыгранную с ним шутку и ни во что ее не ставит, пожелал, чтобы празднества шли своим чередом, точно он и в самом деле обвенчан. Но Василио, его жена и сторонники их отказались присутствовать на этих празднествах и отправились в деревню Василио, так как и бедные, если они добродетельны и умны, найдут людей, уважающих их, защищающих и следующих за ними, как и у богатых есть такие, которые льстят и составляют их свиту. Они увели с собой Дон Кихота, считая его за человека достойного и мужественного. У одного лишь Санчо душа омрачилась горем, когда он увидел, что ему нельзя присутствовать при блестящем пире и празднествах Камачо, которые длились до глубокой ночи. Унылый и печальный следовал он за своим господином, ехавшим с компанией Василию, и таким образом оставил позади себя египетские котлы, хотя и уносил их с собой в душе, так как пена с них, бывшая у него в котелке, но которую он уже почти всю съел и истребил, напоминала ему о великолепии и обилии тех благ, которые он утратил. Итак, задумчивый и огорченный, хотя и не чувствуя голода, не слезая со своего серого, ехал он по следам Росинанте. Глава 22, в которой сообщается о великом приключении в пещере Монтесинос в середине Ла-Манча, доведенное до счастливого конца доблестным Дон Кихотом Ла-Манчским. Новобрачные приняли и угощали Дон Кихота радушно и обильно, чувствуя себя обязанными ему за рвение, выказанное им в защите их дела, и наравне с мужеством ценили и ум его, считая его Сидом по оружию и Цицероном по красноречию. Добрый Санчо подкреплял свои силы в течение 3 дней за счет новобрачных, от которых узнал, что у Василио не было предварительного уговора с прекрасной Китерией относительно притворного нанесения им себе раны, а это была лишь хитрость Василию, и от нее он ждал того счастливого исхода, который действительно и получился. Правда, он признался, что сообщил о своем намерении некоторым из своих друзей, чтобы они могли вовремя покровительствовать его намерению и поддержать его обман. «Нельзя и не следует называть обманом, — сказал Дон Кихот, — то, что имеет в виду благородную цель. А соединить браком двух влюбленных — самая превосходная цель. Но при этом не следует забывать, что величайший враг, которого имеет любовь, — это голод и беспрерывная нужда. Потому что любовь есть вся радость, веселье и счастье, тем более, когда влюбленный обладает предметом своей любви. А нужда и бедность являются их отъявленными и упорными врагами. Все это, — продолжал рыцарь, — он говорит с целью повлиять на сеньора Василию, чтобы побудить его бросить упражнения в талантах, в которых он достиг такого искусства, так как, хотя они и дают ему славу, они не дают денег, и постараться добыть себе состояние трудом и дозволенными средствами, а в них не может быть недостатка у людей осмотрительных и умных. Почтенный бедняк, если только бедный может быть почтенным, обладая красивой женой, обладает сокровищем, отняв которое, отнимают у него честь и губят ее. Красивая и добродетельная жена, муж которой беден, заслуживает быть увенчанной лаврами побед и пальмами торжества. Сама по себе красота привлекает желание всех тех, кто ее видит и знает, и как на лакомую приманку устремляются на нее королевские орлы и другие высоколетающие птицы. Но если к такой красоте присоединяются еще нужда и стесненные обстоятельства, то даже вороны, коршуны и другие хищные птицы нападают на нее. И та красавица, которая остается твердой при всех этих нападениях, вполне заслуживает назваться короной своего мужа. — Примите в соображение, рассудительный Василио, — добавил Дон Кихот, — что, по мнению, не знаю уж какого мудреца, во всем мире существует всегда лишь одна хорошая женщина. И он советовал всякому думать и быть уверенным, что это единственная хорошая женщина, его жена, и таким образом жить счастливым. Я не женат, и до сих пор мне в голову не приходило быть им. Тем не менее, я бы отважился дать совет тому, кто спросил бы его у меня, как искать ему женщину, на которую он хотел бы жениться. Первое, что я ему посоветовал бы, это обратить больше внимания на ее добрую славу, чем на состояние, потому что хорошая женщина приобретает добрую славу не только потому, что она хорошая, а также и потому, что она и кажется хорошей. Так как вольность и распущенность на людях больше вредят чести женщины, чем тайные проступки. Если ты введешь в свой дом хорошую женщину, тебе легко будет поддержать ее в ее добродетели и даже возвысить в этом отношении. Но если ты введешь к себе в дом дурную женщину, тебе доставит большой труд исправлять ее, потому что не очень-то осуществимо перейти от одной крайности к другой. Я не говорю, что это невозможно, но считаю это трудным. Все это Санчо слышал и сказал себе: «Этот господин мой, когда я скажу что-нибудь толковое и существенное, обыкновенно говорит, что я мог бы взять в руки кафедру и идти проповедовать по всему миру вещи, а я скажу о нем, что когда он начинает нанизывать изречения и давать советы, он не только мог бы взять в руки кафедру, но и по две на каждый палец и пойти по всем площадям проповедовать, что кому требуется. Черт бы тебя взял странствующим рыцарем! Столько ты знаешь вещей! А я-то в душе своей думал, что он может знать только то, что касается его рыцарства. Но нет такой вещи, где бы он не клюнул и куда бы не окунул своей ложки». Санчо бормотал себе это под нос довольно громко, и господин его, услыхав его, спросил: — Что ты там ворчишь, Санчо? — Я ничего не говорю и не ворчу, — ответил Санчо, — а только сказал про себя, что желал бы услышать то, что ваша милость сейчас говорила, прежде чем я женился. Быть может, я теперь бы сказал, отвязанный бык удобно лижет себя. — Разве твоя Тереза так плоха, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Она не очень плоха, — ответил Санчо, — но и не очень хороша, по крайней мере, не так хороша, как я бы этого желал. — Ты дурно поступаешь, Санчо, — сказал Дон Кихот, говоря дурно о своей жене, которая все же мать твоих детей. — Мы не останемся в долгу друг перед другом, — ответил Санчо, — потому что и она говорит дурно обо мне, когда ей это вздумается, в особенности же, когда она начнет меня ревновать. Тогда с ней не справится и сам сатана. Словом, они провели три дня у новобрачных, где их угощали и прислуживали им, как королям. Дон Кихот попросил фехтовальщика Лесенсиата добыть ему проводника, который провел бы его в пещеру Монтесинос, потому что у него сильное желание исследовать ее и убедиться собственными глазами, правду ли говорят во всей этой местности относительно чудес, скрытых в указанной пещере. Лесенсиат сказал, что даст ему в проводники одного своего двоюродного брата, известного ученого и большого любителя рыцарских книг, который с величайшим удовольствием доведет его до входа в пещеру и покажет ему также и озера Руйдера, знаменитые не только во всей Ла-Манче, а даже и во всей Испании. Сказал он ему также, что он может вести с его двоюродным братом приятные беседы, так как это молодой человек, который умеет сочинять книги для печати и посвящает их принцам. Одним словом, двоюродный брат явился верхом на жеребой ослице, вьючное седло которой было покрыто пестрым ковром или дерюгой. Санчо оседлал Росинанте, взнуздал своего серого, хорошенько снабдил запасами свои дорожные сумки, которым в товарищи годились и сумки двоюродного брата, тоже доверху плотно набитые, и, поручив себя Богу и простившись со всеми, они пустились в путь по направлению к знаменитой пещере Монтесинос. Дорогой Дон Кихот спросил двоюродного брата, какого рода и характера его занятия, его профессия и ученые его труды. На это тот ему ответил, что по профессии он гуманист. Его занятия и труды — сочинение книг для печати, и все они приносят большую пользу и не меньше развлечение государству. Одна из этих книг озаглавлена «Книга нарядов». В ней он описывает 703 наряда с их цветами, девизами, шифрами, и из нее придворные рыцари могут черпать и выбирать во время торжеств и празднеств все, что им понравится, не будучи вынужденными ни у кого нищенски выпрашивать сведения и не имея нужды ломать себе голову, как принято говорить, чтобы придумывать такие наряды, которые соответствовали бы их желаниям и намерениям. Так как, — продолжал он, — я и ревнивому, и отвергнутому, и позабытому, и находящемуся в разлуке даю то, что каждому приличествует и подойдет хорошо и без погрешности. У меня есть еще другая книга, которую я думаю озаглавить «Метаморфозы» или «Испанский Овидий». Вымысел здесь новый и редкостный, так как, подражая Овидию, в комическом тоне я описываю, что такое была Хиральда Севильская и ангел Магдалены, сточная труба Весингера в Кордове, быки Гисандо, Сьерра-Морена, фонтаны Лаганитос и Лавапьес в Мадриде, не забыв и фонтанов Дель Пиохо, Дель Каньо-Дорадо и Деля Приора. И все это с относящимися к ним аллегориями, метафорами и превращениями, так что в одно и то же время эта книга и забавляет, и удивляет, и поучает. Есть у меня еще книга, которую я назвал «Добавлением к Вергилию Полидору», где идет речь об изобретениях. Тут масса учености и труда, потому что весьма существенные вещи, которые пропустил Полидор, я исследую и объясняю изящным слогом. Вергилий забыл сообщить нам, кто первый в мире получил катар, кто первым прибег к втираниям для лечения от французской болезни. А я это объясняю очень точно и подтверждаю ссылками более чем на 25 авторов. Судите теперь, милость ваша, добросовестно ли я работал и принесет ли эта книга пользу всему миру. Санчо, который очень внимательно слушал рассказ двоюродного брата, спросил его: «Вот что, сеньор, и да пошлет вам Бог хорошей удачи в печатании ваших книг, не можете ли вы мне сказать? Наверное, вы это знаете, потому что вы все знаете». Кто первый в мире почесал у себя в голове? По моему разумению, должно быть наш праотец Адам. — Да, вероятно, оно так и есть, — ответил двоюродный брат, — потому что, не подлежит сомнению, что у Адама была голова и были волосы. А раз это так, и он был первый человек в мире, должно быть, иногда он и чесал у себя в голове. — И я тоже так думаю, — согласился Санчо. — Но теперь скажите мне, кто был первый волтежор в мире? — По правде говоря, брат, — ответил тот. — Этого я не в состоянии сейчас же решить. Мне надо изучить этот вопрос. И я это и сделаю, как только вернусь к своим книгам и дам вам ответ, когда мы в следующий раз встретимся, так как мы видимся с вами не в последний же раз. — Вот что, сеньор, — заявил Санчо, — не трудитесь над разрешением этого вопроса, потому что мне только что пришел в голову ответ на него. Знаете же, что первым волтежором в мире был Люцифер, когда его изгнали или низвергли из рая, и он сделал прыжок до глубины ада. — Вы правы, друг мой, — согласился двоюродный брат. А Дон Кихот сказал: — «Этот вопрос и этот ответ не взяты из твоей головы, Санчо, а ты их слышал от кого-нибудь». «Полноте, сеньор», — ответил Санчо, — «клянусь честью, если я начну спрашивать и отвечать, я не кончу до завтрашнего дня. Поверьте, для того, чтобы спрашивать нелепости и вздор, мне нет нужды идти искать помощи у соседей». — Ты сказал больше того, Санчо, чем сам понимаешь, — заявил Дон Кихот, — потому что есть люди, которые утомляются, изучая и исследуя вещи, а эти вещи, будучи исследованы и изучены, не имеют ни на грош цены, ни для ума, ни для памяти. В этих и других приятных разговорах у них прошел весь день, а ночевать они остановились в небольшой деревеньке, и двоюродный брат сказал Дон Кихоту, что оттуда до пещеры Монтесинос не более 2 миль, и если он решил побывать в ней, то надо запастись веревками, чтобы обвязать его ими и спуститься на них вглубь пещеры. Дон Кихот объявил, что если бы ему даже пришлось спуститься вглубь ада, он все же доведет дело до конца. Поэтому они купили около 100 сажень веревок и на следующий день в 2 часа пополудни добрались до пещеры, вход в которую, хотя и широкий и просторный, но весь зарос дикими фиговыми и кизиловыми деревьями, терновником и кустарником, до того густыми и переплетенными между собой, что они совершенно затемняли и скрывали его. Увидав пещеру, Дон Кихот, двоюродный брат и Санчо спешились, и тотчас же последние 2 крепко-накрепко обвязали Дон Кихота веревками, а пока они его обвязывали, Санчо сказал: — Обратите внимание на то, что вы хотите делать, сеньор мой. Не хороните себя заживо и не проникайте туда, где вы изобразите собой бутылку, которую спускают в колодец, чтобы ее охладить. К тому же... «Не вас касается и не дело милости вашей исследовать то, что должно быть похуже подземной тюрьмы». «Вяжи и молчи», — ответил Дон Кихот, — «потому что такое предприятие, как это, Санчо, друг, было предназначено для меня». Тогда проводник сказал: «Умоляю вашу милость, сеньор Дон Кихот». Смотрите хорошенько и исследуйте, как бы 1000 глаз, все, что встретится вам в пещере. Быть может, там окажутся такие вещи, что я их помещу в мою книгу о превращениях. — Не беспокойтесь. — Барабан в руках у хорошего барабанщика, — сказал Санчо. После этих слов, и когда кончили обвязывать Дон Кихота, обвязали его не поверх вооружения, но поверх камзола, рыцарь сказал: «С нашей стороны было бы неосмотрительно не запастись маленьким колокольчиком, который следовало привязать к той же веревке близко ко мне, и по звону его узнали бы, что я все еще спускаюсь и жив. Но так как это теперь уже невозможно, пусть рука Божия поведет меня». Тотчас же он встал на колени и тихим голосом вознес молитву к небу, прося Бога помочь ему в этом, по-видимому, опасном и неслыханном приключении, после чего он громко воскликнул: «О, повелительница моих действий и поступков! Несравненная и светлейшая Дульсинея Тобольская! Если возможно, чтобы до слуха твоего достигли просьбы и мольбы этого твоего счастливого поклонника, именем неслыханной красоты твоей умоляю тебя внять им, так как я прошу лишь не отказать мне в благосклонности и покровительстве твоем теперь, когда я так в них нуждаюсь. Я собираюсь устремиться, низвергнуться и погрузиться в бездну, которая здесь зияет предо мной, только ради того, чтобы мир узнал, раз ты мне благоволишь, что нет невозможности, которую бы я не предпринял и не довел до конца». Говоря это, он приблизился к пещере, но увидел, что нельзя войти туда и спуститься иначе, как только открыв себе проход силой руки или ударами меча. И так, обнажив меч, он стал резать и рубить непроходимый кустарник, заслонявший вход в пещеру. От шума и стука вылетело оттуда бесконечное множество большущих воронов и ворон, такими густыми полчищами и так стремительно, что они опрокинули на землю Дон Кихота. И если бы он был столь же хорошим толкователем предзнаменований, как христианином-католиком, он счел бы это за дурной знак и отказался бы дать себя заточить в подобном месте. Наконец он встал и, видя, что не вылетает больше ни воронов, ни ночных птиц, ни летучих мышей, которые тоже вылетали вместе с воронами, Санчо и двоюродный брат отпустили веревку и стали спускать рыцаря в страшную пещеру. А когда он начал спускаться, Санчо послал ему благословение и, делая над ним тысячу крестных знамений, сказал: «Да направит тебя Бог, и скала Франции совместно с Троицей Гаэты, цвет сливки и пенки странствующих рыцарей. Вот ты и спускаешься, бахвал мира, стальное сердце, медные руки. Еще раз да направит тебя Бог, и пусть Он вернет тебя целым, невредимым и вне опасности к свету этой жизни, который ты оставляешь, чтобы похоронить себя в том мраке, который ты ищешь». Почти такие же мольбы и воззвания были произнесены и двоюродным братом. Спускаясь, Дон Кихот громко кричал, чтобы они больше и больше наддавали ему веревки, и они это понемногу и делали. А когда возгласы его, раздававшиеся из пещеры, как из трубы, смолкли, все 100 сажен веревки были уже спущены. Им показалось тогда, что следовало бы поднять вверх Дон Кихота, так как они не могли уже спускать его ниже. Тем не менее, они подождали около получаса, по истечении которого стали тянуть назад веревку очень легко и без всякой тяжести, признак, заставивший их прийти к заключению, что Дон Кихот остался на дне пещеры. А так как и Санчо это думал, он горько плакал и тянул веревку с большой поспешностью, чтобы узнать, так ли это. Но когда они, как им казалось, вытащили немногим более 80 сажен веревки, то почувствовали тяжесть, что чрезвычайно их обрадовало. Наконец, при 10 саженях они ясно увидели Дон Кихота, и Санчо подал ему голос, говоря: «Добро пожаловать, милость ваша, сеньор мой, а мы уже думали, что вы остались там, на племя». Но Дон Кихот не отвечал ни слова, и, вытащив его совсем, они увидели, что глаза его закрыты, как у спящего. Они положили его на землю и развязали, и, тем не менее, он не просыпался. Однако они так ворочали и переворачивали его, так трясли и двигали, что по прошествии довольно долгого времени он пришел в себя, потягиваясь, как будто проснувшись после глубокого и долгого сна. Взглянув кругом себя, во все стороны, как бы испуганно, он сказал: «Бог да простит вам, друзья, что вы лишили меня самого сладостного и приятнейшего существования и зрелища, какого ни один смертный не видел и не испытывал. Действительно, теперь я вполне понял, что радости земной жизни мелькают, как тень, и проходят, как сон, или вянут, как полевые цветы. О, несчастный Монтисинос! О, тяжело раненый Дурандарте! О, злополучная Белерма! О, плачущая Годиана! И вы, не знавшие светлой доли дочери Руидера, волнами вод своих, доказывающие, сколько слез пролили прекрасные ваши глаза! Санчо и двоюродный брат слушали слова Дон Кихота, произносившего их так, как будто бесконечное горе вырывает их у него из души. Они стали умолять его объяснить им то, что он сказал, и рассказать, что он видел в том аду. — Адом называете вы его? — спросил Дон Кихот. — Не называйте его так, потому что он не заслуживает этого, как вы сейчас и увидите. Он попросил, чтобы ему дали что-нибудь поесть, так как чувствует сильнейший голод. Разостлали на зеленой траве дерюгу с вьючного седла двоюродного брата, вынули запасы из дорожных сумок и втроем, в добром мире и согласии, одновременно позавтракали и поужинали. Когда сняли дерюгу скатерть, Дон Кихот ломанчески сказал: «Никто не вставай, и все слушайте меня со вниманием». Глава 23. Об изумительных вещах, о которых превзошедший себя Дон Кихот рассказал, будто он их видел в глубокой пещере Монтисинос, но невероятность и необъятность которых дает повод считать это приключение апокрифическим. Было около 4 часов пополудни, когда солнце, прикрытое облаками, с умаленным светом и слабыми лучами, позволило Дон Кихоту, не томясь зноем, рассказать следующим образом. На 12 или 14 сажени глубины этого подземелья по правую руку есть выем и достаточное место для того, чтобы там вместилась большая повозка, запряженная мулами. Слабый луч светит туда издали из нескольких трещин или дыр, выходящих на поверхность земли. Этот выем или местечко я увидел в то время, когда я уже устал, и мне надоело, вися на веревке, привязанным к ней, спускаться вниз в это темное пространство, не имея верной и определенной дороги перед собой, и потому я решил войти в это углубление и там немного отдохнуть. Я закричал вам, прося не спускать больше веревки, но, должно быть, вы меня не слышали. Тогда я собрал всю веревку, которую вы продолжали спускать, и, сложив ее в винтообразную кучу, сел на нее задумчивый, размышляя, что мне делать, чтобы достигнуть до дна, не имея уже ни малейшей поддержки. Среди этих размышлений и этого смущения вдруг, помимо моей воли, на меня напал глубокий сон. И когда я менее всего этого ждал, не знаю, как и почему, я проснулся и очутился среди самого прекрасного, приятного и очаровательного луга, какой может создать природа или могла бы вообразить себе наиболее яркая человеческая фантазия. Я раскрыл глаза, протер их и увидел, что не сплю, а в самом деле бодрствую. Тем не менее, я ощупал себе голову и грудь, чтобы убедиться, я ли это сам, который нахожусь здесь, или же какой-нибудь суетный подложный призрак. Но осязание, чувства и связанные размышления, которые я делал про себя, все это подтверждало, что я был там такой же, какой я теперь перед вами. Вдруг глазам моим представился королевский великолепный дворец или Алькасар, укрепленный замок, стены которого казались сделанными из прозрачного, чистого хрусталя. И когда раскрылись 2 большие створчатые половинки его дверей, я увидел, что из них выходит и направляется ко мне почтенный старец, одетый в отливающую фиолетовый цвет мантию из байки, которую он волочил за собой по земле. Грудь и плечи его были покрыты широкой повязкой из зеленого атласа, какие носят члены университетов. На голове у него была черная миланская шапочка, и белоснежная борода спускалась ему на грудь. Он не имел при себе никакого оружия, а только держал в руках четки, шарики которых были больше грецких орехов, а каждый десятый шарик величиной страусовое яйцо. Осанка, походка, важный и почтенный вид старика — все это порознь вместе взятое удивило и изумило меня. Он подошел ко мне, и первое, что сделал, было крепко поцеловать меня, и тотчас же он сказал: «Долгие века уже, доблестный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский, мы, пребывающие в этом очарованном уединении, надеялись видеть тебя здесь, чтобы ты мог поведать миру, что заключает и таит в себе эта глубокая пещера, называемая пещерой Монтисинус, в которую ты спустился, подвиг, предназначавшийся лишь твоему непобедимому мужеству и твоей изумительной доблести. Идем со мной, светлейший сеньор, я хочу показать тебе чудеса, что хранит в себе прозрачный этот дворец, которого я и есть алкаид, и бессменный главный страж, потому что я сам Монтисинус, именем которого названа пещера». Не успел он мне сказать, что он Монтисинус, как я спросил его, правда ли то, что рассказывает там на земле, будто он вырезал маленьким кинжалом сердце из груди своего большого друга Дурандарты и отнес это сердце сеньоре Белерме, как о том просил его Дуранданте перед смертью. Он ответил мне, что все это верно, за исключением кинжала, потому что это был не кинжал и не маленький, а ручной стилет острее шила. — Должно быть, — сказал Санчо, — стилет этот был от Рамона де Асес, что в Севилье. — Не знаю, — продолжал Дон Кихот, — но навряд ли он мог быть от этого оружейника, потому что Рамон де Асес жил чуть ли не вчера, а событие в Рансевале, где случилось это несчастье, произошло много лет тому назад. Впрочем, эта справка не имеет никакой важности. Она не изменяет и не нарушает истины и хода истории. — Совершенно верно, — сказал двоюродный брат. — Продолжайте ваш рассказ, милость ваша, Дон Кихот. Я слушаю вас с величайшим удовольствием в мире. — Не с меньшим удовольствием рассказываю и я, — ответил Дон Кихот. — Итак, говорю, что почтенный Монтисинус повел меня в хрустальный дворец, где в зале нижнего этажа, да нельзя прохладной, всей алебастровой, стояла мраморная гробница необычайно искусной работы. Поверх гробницы лежал рыцарь, распростертый во весь рост, не из бронзы, мрамора или яшмы, как это обыкновенно бывает, на других гробницах, а из настоящей плоти и костей. Правая его рука, которая, как мне показалось, несколько покрыта волосами, и мускулистая, признак того, что хозяин ее обладает большой силой, лежала у него на области сердца. И прежде чем я обратился с вопросом к Монтисинусу, он, заметив удивление мое при виде человека, лежащего на гробнице, сказал: «Это мой друг Дурандарте, цветы зеркала влюбленных и доблестных рыцарей своего времени. Его держит здесь заколдованным, как и меня, и многих рыцарей, сеньор Мерлин, этот французский волшебник, про которого говорят, что он был сыном дьявола, но я думаю, что он им не был, а, как принято говорить, знал немного больше, чем дьявол. Как и почему он нас очаровал, никому неизвестно. И он откроет это, когда настанет тому время, а настанет оно, как мне кажется, уже скоро. Изумлен я вот чем. Я также верно знаю, как и то, что теперь день, что Дурандарте умер у меня на руках, и когда он испустил последнее дыхание, я вынул собственноручно у него из груди его сердце. Поистине, оно должно быть весело фунта два, потому что, как говорят естествоиспытатели, кто имеет большое сердце, одарен большим мужеством, чем тот, у кого оно маленькое. Но раз это так, и рыцарь этот действительно умер, как же может быть, что он жалуется и вздыхает время от времени, как будто он живой? Когда Монтисинус сказал это, несчастный Дурандарте громким голосом вскрикнул: «О, кузен мой, Монтисинус, шлю последнюю вам просьбу, лишь закроет смерть мне очи, и душа покинет тело, отнесите к ней, к Белерме, тотчас же мое вы сердце, из груди его мне вынув, или кинжалом, или мечом». Услышав это, почтенный Монтесинос встал на колени перед несчастным и со слезами на глазах сказал: «Давно уже, сеньор Дурандарте, дорогой мой двоюродный брат, исполнил я то, что вы мне приказали в злополучный день вашей гибели. Я вынул у вас сердце, сделав это как можно лучше, не оставив ни малейшей частицы его у вас в груди. Я его вытер кружевным платочком и во весь дух уехал с ним во Францию, сначала уложив вас в недрах земли с такими обильными слезами, что их хватило бы обмыть мне руки и смыть с них кровь, которой они покрылись, когда я рылся у вас во внутренностях. И в виде еще большего подтверждения, двоюродный брат души моей, скажу, что в первом же местечке, куда я приехал после Рансеваля, я посыпал немного солью в ваше сердце, чтобы оно не пахло дурно, и если не свежее, по крайней мере, хоть сухое предстало перед очами сеньоры Белермы, которую вместе с вами, со мной, с вашим оруженосцем Годианом и с дуэней Рюйдерой и ее семью дочерьми, двумя ее племянницами и многими другими из ваших знакомых и друзей, нас держат здесь очарованными. Мудрый Мерлин уже долгие годы, и хотя прошло более 500 лет, никто из нас еще не умер. Только нет уже Рюйдеры, ее дочерей и племянниц, так сильно плакавших, что, должно быть, из сострадания к ним Мерлин превратил их во столько же лагун, называемых теперь в стране живых и в провинции Ла-Манчи лагунами Рюйдера. Семь из них принадлежат испанским королям, а два — озера, рыцарем святейшего ордена, который называют орденом Сан-Хуана. Годиана, ваш оруженосец, также оплакивавший несчастье ваше, был превращен в реку, названную его именем, и когда она пробралась на поверхность земли и увидела солнце другого неба, ею овладело сильнейшее горе, так как она удалялась от вас, и поэтому она вновь погрузилась в недра земли. Но невозможно совершенно изменить естественное свое течение, вот почему время от времени она выходит наружу и показывается там, где солнце и люди ее видят. В нее вливают свои воды упомянутые озера, и с ними и многими другими, которые еще вливаются в нее, она, величественная и пышная, входит в Португалию. Но, тем не менее, где бы река эта ни текла, всюду носит она с собой грусть и печаль, и не заботится о том, чтобы растить в своих водах вкусных и ценных рыб, а лишь грубых и безвкусных, вовсе не похожих на рыб золотого тахо. И то, что я теперь вам говорю, о двоюродный мой брат, я говорил вам уже много раз, но так как вы не отвечаете мне, я боюсь, что вы не верите мне или не слышите меня, и это так меня огорчает, как одному Богу известно. Некоторую новость хочу я вам теперь сообщить, которая, если и не облегчит ваши скорби, то ни в каком случае не увеличит ее. Знаете же, что здесь перед вами, откройте ваши глаза, и вы увидите его, тот великий рыцарь, о котором мудрый Мерлин столько пророчествовал, тот самый Дон Кихот Ла-Манчский, говорю я, что снова и с большей пользой, чем в былые века, воскресил уже забытое в нынешние времена странствующее рыцарство, и, может быть, благодаря ему и с его помощью с нас будут сняты чары, так как великие подвиги предназначены для великих людей. — А если бы это и не было так, — ответил достойный жалости Дурандарте слабым, чуть слышным голосом, — если б это и не было так, о двоюродный брат мой, я скажу. Терпение! И перетасуйте карты! И, повернувшись на другой бок, он вернулся к своему привычному молчанию, не говоря больше ни слова. В это время послышался громкий плач и рыдания, сопровождаемые глубокими вздохами и тяжелыми стонами. Я повернул голову и сквозь хрустальные стены увидел, как по другой зале проходила процессия, состоявшая из двух рядов прекраснейших молодых девушек, одетых в траур, с белыми тюрбанами на голове по турецкому обычаю. В конце шествия, и замыкая его, шла дама, которая и казалась ею по своей степенности, тоже одетая в черное, с белой вуалью, такой широкой и длинной, что она целовала землю. Тюрбан, надетый на ее голове, был вдвое выше самого высокого из всех остальных тюрбанов. Брови ее были сросшиеся, нос немного плоский, рот большой, но губы алые. Ее зубы, которые иногда обнажались, казались редкими и неровными, хотя они были белые, как очищенный миндаль. В руках она держала тонкий полотняный платок, а в нем, насколько я мог разглядеть, мумиеобразное сердце, так оно высохло и сжалось. Монтесинос сказал мне, что все участвующие в процессии слуги Дурандарте и Белермы, которые были очарованы здесь вместе со своими господами, а та, в чьей руке завернутое в полотняный платок сердце сеньора Белерма. 4 дня в неделю она со своими девушками устраивает такое шествие. И они поют, или, точнее говоря, рыдают над гробной песней, над трупом и над несчастным сердцем двоюродного брата. Если же она мне показалась несколько некрасивой, или не такой красивой, как про нее шла слава, причиной тому плохие ночи и еще худшие дни, которые она проводит в этом очаровании, что можно видеть по большим кругам под ее глазами и болезненному цвету ее лица. Эта желтизна его и синева под глазами не происходят от месячного недомогания обычного женщинам, так как уже много месяцев и даже лет этого недомогания у нее не было и даже не появлялось у ее дверей. От мук, испытываемых ее сердцем из-за того другого сердца, которое она постоянно держит в руках и которое воскрешает и возобновляет в ее памяти несчастье злополучного ее возлюбленного. Если б не это, едва ли могла бы сравниться с нею по красоте, изяществу и уму великая Дульсинея Тобосская, столь прославленная во всех здешних местах и даже во всем мире. — Довольно, сеньор Дон Монтесинос, — сказал я тогда, — рассказывайте, милость, вашу историю свою как следует. Вы ведь знаете, что всякое сравнение ненавистно, и потому незачем и сравнивать кого бы то ни было с кем бы то ни было. Несравненная Дульсинея Тобосская есть то, что она есть, а сеньора Донья Вильерма то, что она есть и была, и все тут. На это он ответил мне: «Сеньор Дон Кихот, да простит мне ваша милость, так как я признаю, что был неправ, и нехорошо сказал, говоря, что сеньора Дульсинея едва ли сравнится с сеньорой Вильермой, потому что с меня было достаточно подметить, не знаю по каким признакам, что вы, ваша милость, ее рыцарь, для того, чтобы я скорее прикусил себе язык, чем сравнил ее с кем бы то ни было, разве только с самим небом». Это удовлетворение, данное мне великим Монтисиносом, успокоило мое сердце от испытанного им потрясения, когда я услышал, что сеньору мою сравнивают с Вильермой. «А я так удивляюсь, — сказал Санчо, — как это, ваша милость, не накинулась на старикашку, не переломала ему ребра пинками и не вырвала у него всю бороду до последнего волоска?» «Нет, Санчо, друг, — ответил Дон Кихот, — мне неприличествовало так поступать, потому что все мы обязаны выказывать уважение старикам, хотя бы они и не были рыцарями, а в особенности, если они рыцари, да к тому же еще очарованы. Я хорошо знаю, что мы не остались в долгу друг у друга и по другим многим вопросам и ответам, которыми мы с ним обменялись». Тогда двоюродный брат заметил: «Не знаю, сеньор Дон Кихот, как вы, ваша милость, в такое короткое время, которое вы пробыли там внизу, видели столько вещей и так много говорили и отвечали?» «Как давно я спустился в пещеру?» — спросил Дон Кихот. «Немногим больше часа», — ответил Санчо. «Этого не может быть», — возразил Дон Кихот, — «потому что при мне там наступила ночь и настало утро. И три раза вновь наступала ночь, и сменялась она утром. Так что, по моему счету, я три дня пробыл в тех отдаленных и скрытых от наших глаз местах». «Мой господин, должно быть, говорит правду, — сказал Санчо, — так как если все случившееся с ним случилось путем волшебства, быть может, то, что нам кажется час, там кажется словно три дня и три ночи». «Так оно должно быть и есть», — ответил Дон Кихот. «И вы, ваша милость, сеньор мой, ели что-нибудь во все это время?» — спросил двоюродный брат. «Ни одной крохи и не было у меня во рту», — ответил Дон Кихот. «И я и не был голоден, даже и не думал им быть». «А очарованные едят?» — спросил двоюродный брат. «Не едят», — ответил Дон Кихот. «Они и не имеют твердых испражнений, хотя полагают, что у них растут ногти, борода и волосы». «Быть может, очарованные спят, сеньор?» — спросил Санчо. «Конечно нет», — ответил Дон Кихот. «По крайней мере, в те три дня, которые я провел с ними, никто из них не закрыл глаз, так же, как и я». «Сюда как раз кстати, — сказал Санчо, — подходит пословица: скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты такой. Ваша милость водилась с очарованными, которые не едят и не спят. И что же тут удивительного, если вы не ели и не спали, пока были в их обществе? Но простите мне, ваша милость, сеньор мой, если я скажу, что из всего, что вы нам сообщили, побрал бы меня Бог, только что хотел сказать, побрал бы меня черт, я ни одному слову не верю». — «Как не верите? — воскликнул двоюродный брат. — Неужели же сеньор Дон Кихот лжет? Если б даже он и захотел это сделать, у него не было бы времени изобрести и сочинить этот миллион лжи. — Я и не думаю, чтобы мой господин лгал, — ответил Санчо. — А если нет, что же ты думаешь? — спросил Дон Кихот. — Я думаю, — ответил Санчо, — что этот Мерлин или эти волшебники, которые очаровали всю Араву, о которой ваша милость говорит, будто вы ее видели и разговаривали с ними там внизу, начинили вам голову или память всеми этими пустяками, которые вы нам рассказали, и всем тем, что вам еще осталось рассказать? — Все это могло бы быть, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Но этого не было, потому что то, что я рассказал и видел моими собственными глазами, — и осязал моими собственными руками. Но что скажешь ты, когда я сообщу теперь, что среди бесчисленного множества других вещей и чудес, которые мне показывал Монтисинос, и которые я на досуге и в свое время расскажу тебе в продолжении нашего путешествия, потому что не все они здесь уместны, он указал мне на трех крестьянок, скакавших и прыгавших, как козы, по восхитительным тем лугам. Едва я взглянул на них, как в одной из них узнал Дульсинею Тобосскую, а в остальных двух — тех самых крестьянок, которые сопровождали ее и с которыми мы говорили при выезде из Тобоса. Я спросил Монтисинуса, знает ли он их. Он мне ответил, что нет, но предполагает, что должно быть это какие-нибудь знатные очарованные сеньоры, потому что они лишь несколько дней тому назад появились на этих лугах. И чтобы я не удивлялся этому, так как и многие другие очарованные сеньоры прежних и настоящих времен находятся здесь в разных и странных образах, и в числе их он узнал королеву Хиневру, ее дуэнью Кинтаньону, которая наливала вино Ланселоту, когда он вернулся из Британии. Когда Санчо Панса услышал, что господин его говорит таким образом, ему казалось, что он или сойдет с ума, или умрет от смеха, так как, зная правду относительно мнимого очарования Дусинеи, дело, в котором он разыграл роль чародеи и единственного свидетеля, он окончательно понял, что господин его, несомненно, не в своем уме и в полном смысле слова сумасшедший. Итак, он сказал ему, «При плохих обстоятельствах, в еще худшее время и в злосчастный день вы, милость ваша, дорогой хозяин мой, спустились вниз в другой мир и в недобрую минуту встретились там с сеньором Монтисиносом, который нам вернул вас в таком измененном виде. Здесь у нас ваша милость была в полном своем рассудке, каким вам его дал Бог. И вы говорили изречения, и давали советы на каждом шагу, не то что теперь, когда вы рассказываете величайшие бессмыслицы, какие только можно вообразить себе. — Так как я тебя знаю, Санчо, — сказал Дон Кихот, — я не обращаю внимания на твои слова. — Как и я на слова вашей милости, — возразил Санчо, — хотя бы вы и побили меня, и убили за те, что я... «Сказал или еще скажу, если вы не исправите или не измените свои. Но скажите мне, милость ваша, теперь, когда мы с вами в мире, как и почему вы узнали сеньору, нашу госпожу? Если вы с нею разговаривали, что она вам сказала и что ответила вам?» «Узнал я ее потому, — заявил Дон Кихот, — что на ней была та же одежда, как и тогда, когда ты мне ее показал. Я заговорил с нею, но она не ответила мне ни слова. Напротив, обернулась ко мне спиной и так быстро убежала, что ее не настигла бы и стрела. Я хотел догнать ее и сделал бы это, если б Монтисинус не посоветовал мне не давать себе такого труда, так как он будет напрасным, тем более, что приближался час, когда я должен был выйти из пещеры. Он сказал мне также, что с течением времени мне будет сообщено, как снять чары с него, Белермы, Дурандарте и всех тех, которые там находились. Но больше всего огорчило меня из тех вещей, которые я там видел и подметил, то, что пока Монтисинос мне это говорил, вдруг незаметно для меня подошла одна из двух спутниц несчастной Дульсинеи и с глазами полными слез, тихим и печальным голосом сказала: «Моя сеньора Дульсинея Тобосская целует руки вашей милости, просит милость вашу сообщить, как вы себя чувствуете, и, будучи в большой нужде вместе с тем умоляет вашу милость самым неотступным образом, не соблаговолите ли вы дать ей взаймы под залог вот этой канифасовой новой юбки, которая у меня в руках, полдюжины реалов или сколько у вас при себе найдется, потому что она дает слово вернуть вам их как можно скорее». Подобное послание удивило и смутило меня, и, обратившись к сеньору Монтисинусу, я спросил его, возможно ли, сеньор Монтисинус, чтобы очарованная знатная сеньора терпела нужду? На это он ответил мне, поверьте, милость ваша, сеньор Дон Кихот Ламанческий, то, что называют нуждой, встречается всюду, распространяется на всех, застигает всех и не щадит и очарованных. А раз сеньора Дульсинея Табосская посылает просить эти 6 реалов и дает залог, который, по-видимому, стоит того, вам остается только послать ей деньги, так как не подлежит сомнению, что она находится в очень стесненном положении. — Залога я не возьму, — ответил я, — но не могу дать и того, что она просит, потому что у меня всего 4 реала, и я отдал ей эти последние. Это были те самые, что ты, Санчо, дал мне на днях, чтобы подать милостыню бедным, которых мы встретим на дороге. И сказал, сообщите, друг мой, вашей сеньоре, что я огорчен до глубины души ее стесненным положением и желал бы быть фукаром, чтобы помочь ей, и прошу передать, что я не могу и не должен чувствовать себя здоровым, когда я лишен возможности наслаждаться лицезрением ее и ее рассудительным разговором, и что я как можно настоятельнее умоляю милость ее, не будет ли ей благоугодно дозволить повидаться с нею и приветствовать ее, этому пленному ее слуге и истомленному дорогой рыцарю. Скажите ей также, что когда она меньше всего будет этого ждать, она услышит, что я дал клятву и обет, подобный тому, который дал маркиз Монтуанский, желая отомстить за племянника своего Болдуина, когда он его нашел умирающим в горах. А именно, он клялся не есть хлеба на скатерти со многими пустяковинами, которые он добавил к этому, пока не отомстит за него. Итак, поступлю и я. Не дам себе покоя и объезжу все 7 частей света более старательно, чем это сделал инфант Дон Педро португальский, пока я не сниму с нее очарование. «Все это и еще более того милость ваша обязана сделать для моей сеньоры», — ответила мне девушка. И, взяв 4 реала, вместо того, чтобы сделать мне реверанс, она сделала прыжок в воздух ровно в 2 аршина вышины. «Святой Боже!» — громким голосом воскликнул тогда Санчо. «Возможно ли, чтобы нечто такое происходило на свете, и волшебники, и волшебства имели такую силу, чтобы здравый ум моего господина превратился в столь нелепое безумие? О, сеньор, сеньор, именем Бога прошу вас, подумайте о себе, милость ваша, придите в себя ради своей чести и не верьте в этот вздор, который расстроил и расслабил вам рассудок. От того, что ты, Санчо, меня очень любишь, ты так и говоришь, — сказал Дон Кихот. И так как ты неопытен в делах мира, всякая вещь, сопряженная с затруднениями, кажется тебе невозможной. Но настанет время, как я уже говорил, и я скажу тебе кое-что из того, что я видел там внизу, и из-за этих вещей ты поверишь и тому, что я теперь рассказал, и истина которых не подлежит ни возражению, ни оспариванию. Глава 24, в которой рассказывается 1000 незначительных вещей, столь же нелепых, как и необходимых для истинного понимания этой великой истории. Тот, кто перевел эту великую историю с подлинника той, которую написал ее первый автор Сид Амет Бененхили, говорит, что, дойдя до главы о приключениях в пещере Монтесинос, он на полях ее нашел написанные собственноручно Аметом следующие слова. «Я не в состоянии понять и не могу убедить себя, чтобы с доблестным Дон Кихотом произошло точь-в-точь все то, что написано в предшествующей главе. Причина та, что все до того случившиеся с ним приключения были возможны и правдоподобны. Но в этом приключении, в пещере, я не вижу ни малейшего повода считать его истинным, так далеко заходит он за все пределы здравого смысла. А думать, что Дон Кихот солгал, раз он был самым правдивым идальго и самым благородным рыцарем своего времени, мне невозможно, так как он не сказал бы лжи, хотя бы его и изрешетили стрелами. С другой стороны, я принимаю в соображение, что он рассказал и передал свою историю со всеми упомянутыми выше подробностями, и что в такое короткое время он не мог сочинить столь великое множество нелепостей. Если это приключение кажется апокрифическим, вина в том не моя. Итак, не утверждая, истина ли это или ложь, я записываю его. Ты же, читатель, будучи умным, рассуди все сам, как тебе лучше покажется. А я и не должен, и не могу сделать большего, хотя считаю за достоверное, что перед кончиной и смертью своей Дон Кихот отрекся от приключения в пещере и сказал, что он выдумал его, так как ему казалось, что оно и соответствует, и хорошо подходит к приключениям, о которых он читал в рыцарских книгах. И он продолжает, говоря: «Двоюродного брата изумили как дерзость Санчо Пансо, так и терпение его господина, и он решил, что удовольствие, доставленное рыцарю лицезрением сеньоры Дульсинеи Тобоской, хотя и очарованной, привело его в то мягкое расположение духа, которое он тогда выказал, потому что, если бы не это, Санчо наговорил ему такие слова и речи, за которые его следовало бы измолоть палками, так как действительно двоюродному брату показалось, что Санчо уже слишком дерзок со своим господином, и он обратился к этому последнему с следующими словами: «Я, сеньор Дон Кихот Ломанческий, считаю день, проведенный с вашей милостью, как нельзя лучше употребленным, так как я приобрел в это время четыре вещи. Первое. Я познакомился с вашей милостью, что считаю величайшим для себя счастьем. Второе. Я узнал, что заключает в себе пещера Монтесинос с превращениями Годианы и лагун Рюидера, а это мне очень пригодится для испанского Овидия, которым я теперь занят. Третье. Я узнал о древности карт, которые по меньшей мере были в употреблении еще во времена императора Карла Великого, как это можно вывести из слов по вашему рассказу, произнесенных Дурандарте, когда после долгой речи, обращенной к нему Монтесиносом, он проснулся, говоря: «Терпение и перетасуйте карты». И этим словам и выражением он не мог научиться, когда был очарован, а лишь раньше, когда он им не был, живя во Франции, и в эпоху упомянутого Карла Великого. Указание это как нельзя более кстати подходит мне для другой книги, которую я теперь пишу, именно «Дополнение к Вергилию Полидору об изобретениях в древности». И я думаю, что в своей книге он позабыл написать о картах, что я теперь и сделаю, и это будет иметь большое значение, тем более, что я могу сослаться на такой почтенный и достоверный авторитет, как сеньор Дурандарте. В-четвертых, я узнал с достоверностью о происхождении реки Годианы, до сих пор неизвестным никому из людей. — Вы правы, милость ваша, — сказал Дон Кихот. Но я желал бы знать, если с помощью Божию вы получите разрешение печатать эти книги, в чем я сомневаюсь, кому думаете вы их посвятить? — В Испании есть и вельможи, и гранды, которым можно будет посвятить их, — сказал двоюродный брат. — Немного их, — ответил Дон Кихот, — и не потому, чтобы они этого не заслуживали, а потому, что они неохотно соглашаются принимать посвящение, чтобы не обязывать себя признательностью, на которую как будто имеют право рассчитывать авторы книги за свой труд и учтивость. Одного принца я знаю, который мог бы возместить недостаток остальных, в такой полной мере, что если бы я решился сказать «в какой?», быть может, я пробудил бы зависть более чем в четырех великодушных сердцах. Но оставим это до другого, более благоприятного времени, и давайте лучше искать, где нам приютиться сегодня на ночь. — Недалеко отсюда, — сказал двоюродный брат, — есть скит, в котором живет пустынник. Прежде, как говорят, он был солдатом. Его считают добрым христианином и сверх того умным и обязательным человеком. Рядом со скитом у него маленький домик, который он построил на собственные средства. И хотя этот дом очень маленький, но все же он может вместить в себя гостей. — Не держит ли, быть может, этот отшельник кур? — спросил Санчо. — Редко кто из отшельников не держит их, — ответил Дон Кихот, — потому что нынешние не таковы, какими были жившие в египетских пустынях, которые одевались в пальмовые листья и ели дикие коренья. Но незачем выводить заключение, будто говоря об одних, я порицаю других. И я имел в виду лишь сказать, что нынешние послушания во многом уступают суровости и строгости тогдашних. Тем не менее, все отшельники очень хороши, по крайней мере, я их считаю хорошими. И даже толкуя в самую худшую сторону, менее зла делает лицемер, притворяющийся добрым, чем открытый грешник. Пока они так разговаривали, они увидели пешехода, который шел по направлению к ним и, быстро шагая, бил палкой мула, нагруженного кольями и алебардами. Поравнявшись с ними, он поклонился и прошел дальше. Дон Кихот сказал ему: «Остановитесь, добрый человек, так как, по-видимому, вы спешите больше, чем это нужно вашему мулу». — Я не могу останавливаться, сеньор, — ответил тот человек, — потому что оружие, которое, как вы видите, я везу, должно пойти в дело завтра же. Итак, я вынужден спешить. Прощайте. Если же вы желали бы знать, зачем я везу оружие, на постоялом дворе, несколько дальше этого скита, я намерен ночевать сегодня, и если вы... «Едете по той же самой дороге, вы меня найдете там, где я и расскажу вам всякие чудеса. Еще раз прощайте!» И он так поспешно погнал мула, что Дон Кихот не имел времени спросить, какие это чудеса он собирается рассказать им. И так как он был несколько любопытен, им всегда владело желание узнать новые вещи, он распорядился тотчас же ехать с тем, чтобы провести ночь на постоялом дворе, не заезжая к отшельнику, у которого желал остановиться двоюродный брат. Так и сделали. Все сели верхом и втроем направились по прямой дороге к постоялому двору, куда они и приехали незадолго перед наступлением ночи. По дороге двоюродный брат предложил Дон Кихоту заехать к пустыннику выпить глоток вина. Едва услышал Санчо об этом, как уже и повернул туда Серого, и то же самое сделал и Дон Кихот, и двоюродный брат. Но злая судьба Санчо так устроила, что отшельника не было дома, по крайней мере, это объявила служанка отшельника, которую они застали в ските. Они попросили у нее дорогого вина, а она ответила, что ее господин не имеет его, если же они желают дешевой воды, она даст им ее очень охотно. — Если б мне доставило удовольствие пить воду, — ответил Санчо, — по дороге есть колодцы, где бы я удовлетворил это желание. — О, свадьба Камачо и обилие в доме Дона Диего! Сколько раз придется мне вспоминать вас! После этого они уехали из пустыньки, направляясь к постоялому двору. И вскоре встретили по дороге юношу, который шел впереди них, не очень спеша, так что они его догнали. Он нес на плече шпагу, а на ней висел узел или сверток, по-видимому, с его платьем. И, как оказалось, там у него были штаны или широкие панталоны, короткий плащ и несколько рубашек. На нем был надет бархатный камзол, кое-где потертый, а из-под него была выпущена рубашка. Чулки были шелковые, башмаки с четырехугольными носками, по столичной моде. Лет юноше можно было дать 18 или 19. Лицо веселое, ловкий и поворотливый на вид, он шел, распевая сегидильи, чтобы разогнать скуку одинокой дороги. Когда они подъехали к нему, как раз он начал песенку, которую двоюродный брат заучил наизусть, и, как говорят, в ней было следующее. «Гонят на войну меня бедность и нужда, были б деньги в кошельке, не пошел бы никогда». Первый, который заговорил с ним, был Дон Кихот, сказавший ему: «Очень налегке путешествуете вы, милость ваша, сеньор Щеголь. Куда вы идете? Сообщите нам, если на то будет у вас охота». Юноша ответил: «Путешествую так налегке из-за жары и бедности, а иду я на войну». «Как так из-за бедности?» — спросил Дон Кихот. «Из-за жары? Это еще понятно». «Сеньор», — ответил юноша, — «я несу в этом узле бархатные панталоны, парные к моему камзолу. Если б я их испортил в дороге, то не мог бы надеть их в городе, а купить другие мне не на что. Итак, по этой вот причине, и чтобы освежиться, иду я в таком виде, пока не доберусь до некоторых пехотных рот, менее чем в 12 милях отсюда, в которые я и запишусь солдатом. Оттуда уже не будет недостатка в способах передвижения до места отплытия нашего, которое, как слышно, будет в Карфаген. Я желаю лучше иметь господином и повелителем своим короля и служить ему на войне, чем служить какому-нибудь скряге при дворе». — Ваша милость получает, быть может, какую-нибудь добавочную стипендию? — спросил двоюродный брат. — Если б я служил испанскому гранду или высокопоставленному лицу, — ответил юноша, — я бы непременно получал ее. В этом и заключается выгода службы у такого рода лиц, что из пажей попадешь сразу в поручики или в капитаны, или же получаешь хорошее содержание. Но я, несчастный, служил всегда у искателей мест и у разного пришлого люда, получая такое жалкое и ничтожное вознаграждение, что половина его уходила на уплату за один накрахмаленный воротник. И было б чудо, если б паш-искатель приключений мог бы добиться хоть какой-нибудь удачи. — Но скажите мне, бога ради, друг, — спросил Дон Кихот, — неужели за все годы вашей службы пажом вы не могли нажить себе хоть ливрею? — Мне давали их две, — ответил паш. — Но как отнимают рясу у того, кто бросает монастырь, не дав монашеского обета, и возвращает ему собственное платье, так и мне, господа мои, возвращали мою прежнюю одежду, лишь только кончились дела, из-за которых они приезжали в столицу, потому что они тотчас же уезжали домой и увозили с собой и ливрею пажа, в которую наряжали его только из тщеславия. — Замечательная эспелочерия! — Скаридность, как говорят итальянцы, — сказал Дон Кихот. — Но тем не менее считаю за счастье, что вы оставили двор с таким хорошим намерением, как ваше, потому что нет на свете ничего более почетного и более выгодного, как прежде всего служить Богу, а затем своему королю и природному повелителю, в особенности же в военной профессии, которую достигают, если не большего богатства, то, по крайней мере, больше чести, чем занимаясь словесными науками, как я уже не раз говорил, потому что хотя словесные науки приводили чаще к благосостоянию и майоратам, чем оружие, все-таки оружие имеет в себе, не знаю, что-то такое, что ставит его выше словесных наук и сопровождается, не знаю, каким-то, что ли, блеском, исходящим из него и возвышающим его над всем остальным. А то, что я сейчас собираюсь вам сказать, сохраните в своей памяти, так как оно принесет вам много пользы и поддержит в ваших трудах. Именно. Изгоните из ваших мыслей представление о разных злополучиях, которые могут приключиться с нами, так как худшая из них — смерть, а если смерть почетная, то лучшей из всех вещей — умереть. спросили у Юлия Цезаря, этого доблестного римского императора, какая смерть наилучшая. Он ответил, что неожиданная, внезапная и непредвиденная. И хотя он ответил, как язычник и человек, лишенный познания истинного Бога, тем не менее, он хорошо сказал, говоря, что пренебрегает чувством человеческого страха. Так как, допустив, что вас в первой стычке или атаке убьют пушечным ли выстрелом или взрывом мины, что ж, всем придется умереть, и делу конец. А по Теренцию солдату куда лучше пристало умереть на поле битвы, чем бежать, оставшись живым и невредимым. И тем больше приобретет чести добрый солдат, чем больше он окажет послушание своему ротному или тому, кто будет начальствовать над ним. И обратите внимание, сын, что для солдата почтеннее пахнуть порохом, чем мускусом, и что если старость застигнет вас в этой профессии, хотя и покрытого ранами, изувеченного и без ног, то, по крайней мере, при вас будет честь, и такая честь, которую бедность не может умолить. Тем более, что теперь уже принимаются меры и прилагаются заботы к тому, чтобы старые и изувеченные солдаты были пристроены и их участь облегчена, так как нехорошо, чтобы с ними поступали, как поступают те, которые освобождают и отпускают на волю своих негров, когда они старые и не могут больше служить. И, выгоняя их из дому с именем свободных людей, делают из них рабов голода, от которого они не могут освободиться до своей смерти. Теперь не скажу вам больше ничего, но садитесь на круп этой моей лошади, пока мы не доедем до постоялого двора, где вы поужинаете со мной, а завтра вы будете продолжать свой путь. И дай вам Бог столько благополучий, как того заслуживают ваше намерение. Паш отказался от приглашения сесть позади Дон Кихота на его лошадь, но не отказался от приглашения поужинать вместе с ним на постоялом дворе. И тогда Санчо, говорят, сказал про себя: «Помоги мне, Боже, вот так сеньор у меня. Возможно ли, чтобы человек, который в состоянии сказать так много и такие хорошие вещи, как он сейчас говорил, сообщал, будто он видел невозможные нелепости, какие он рассказывает о пещере Монтисинос? Хорошо, хорошо, время все покажет». Когда уже стало смеркаться, они доехали до постоялого двора, и Санчо не без удовольствия увидел, что его сеньор принимает на этот раз постоялый двор именно за то, что он и был, а не за замок, как он это обыкновенно делал. Не успели они войти на постоялый двор, как Дон Кихот тотчас же спросил хозяина про человека с копьями и алебардами. Хозяин ответил, что этот человек в конюшне и заботится там о своем муле. То же сделали и двоюродный брат, и Санчо, которые отвели своих животных в конюшню, предоставив в ней Росинанте лучшее стойло и лучшее место.